было бы небесное, будет и земное, было бы телесное, будет и грудное, было бы природное, потечет парное, будет плодородное, выздоровеет ржаное. Извечное вспыхнет наливное, застучит кузнечное, заблестит стальное, заскрипит древесное, сладится резное, свяжется чудесное, ляжет кружевное. Чуждое иное, и придет прекрасное, мудрое, родное, оживет сердечное, станет родовое, доброе и вечное, русское живое.